Глава 7. Неожиданное подкрепление. Нет-нет, просто с глазами что-то не так. Совсем не так. Увиденное полностью лишило меня дара речи. В постели лежал мужчина. В смысле мужчина? Что здесь вообще происходит? Широкоплечий и мощный, несмотря на мешковатую одежду. Одежда, к тому же, не для сна. Это, черт подери, плащ. Бестваж сдает постель в аренду местным жителям, что ли? Кожа мужчины была смуглой, будто солнце буквально полировало ее годами, наполняя каждый миллиметр теплотой и силой. Голубые глаза, блеск которых не давал сомневаться в его проницательности, казались почти прозрачными, а взгляд острым и внимательным, будто он не пропустил ни одного моего движения, хотя я только что вошла. Волосы длинные и выбеленные, не спадали на плечи, не имея ни намека на цвет. Все в его облике говорило о его возрасте. Но это был не старик. Он был седым, как лунь, но вовсе не дряхлым. Каждый его жест и взгляд излучали силу, которую невозможно было скрыть, даже под слоем времени. Мужчина чуть приподнялся на кровати, не обращая внимания на мое потрясенное лицо. Задумчиво осмотрелся. Кажется, мой вопль его ни капли не смутил. И мое присутствие тоже. «Вы кто?» — просипела я. Мужчина внезапно хмыкнул. Посмотрел даже с некоторым разочарованием. «Этот мир настолько тесный, что я сейчас кого-то не признаю?» «Я его знаю?» Глаза мужчины вдруг вспыхнули ярким огнем, а с пальцев сорвался вихрь. Шок от увиденного ударил с такой силой, что я непроизвольно отшатнулась, едва не потеряв равновесие. В голове будто что-то взорвалось. Все, что я видела перед собой, было слишком странным и совершенно необъяснимым. «Кто? Кто вы?» Вырвалось у меня, голос практически дал петуха, не считаясь с тем, что я сорока. В следующее мгновение я отпрянула назад, но тут же споткнулась о край ковра. Пытаясь удержаться, раскинула руки, но колени подогнулись, и я неуклюже хлопнулась на пол, даже не чувствуя боли. Так велико было потрясение. Только я шлепнулась, как дверь за моей спиной со скрипом открылась, и в комнату вошел Бестваж с какой-то коробкой в руках. Его взгляд остановился на мне, затем метнулся к кровати, и... ничего. Просто молчаливый анализ обстановки. «Эй, тебе совсем не важно, что у тебя в постели сейчас оказался вот такой гость?» Бестваж поставил коробку у двери, подошел ко мне, подхватил под локти и невозмутимо поднял на ноги. Задумчиво изучил, будто я прямо сейчас могла превратиться в птичку, ну или еще кого. И мягко поинтересовался. «Что здесь происходит?» Я потеряла дар речи. Стоп, минуточку. Это у меня он еще такое спрашивает? Сошел с ума? Или это я сошла? Ай, за что мне это? Открыла и закрыла рот, чувствуя, как по щекам разливается жар. Слова не шли. Столько всего хотелось высказать, но в голове царил полный бардак. Это я должна спросить, что здесь происходит. «А что?» — невозмутимо уточнил он. «У вас в постели мужчина, одетый». «Вас это оскорбляет?» — задумчиво протянул Бестваж. «Прекратите немедленно», — вспыхнула я. «Вы прекрасно понимаете, о чем речь». «О чем же?» Я шумно выдохнула. «Кажется, прямо сейчас буду убивать». «Долго?» «Очень долго. Потому придется старательно убирать и вымывать кровь. Но в моем контракте не прописано, что работодателю разрешается издеваться над работником». Незнакомец тем временем спокойно сел, посмотрел на нас и лениво хлопнул в ладоши несколько раз. Мы оба повернули к нему головы. «Кто бы мог подумать, что все так запущено? Бестваж, ты просто отвратительный учитель. Владея магией, она должна была ответить на мой вихрь, а не грохнуться на ковер». «Вас тут вообще не должно быть!» — огрызнулась я. «К вам, панна Гнездострака, тоже вопрос. Что он с вами сделал, что вы меня не узнали? То есть все же... Седые волосы, голубые глаза, кожа. Мне стало дурно. Это же Крконаш. Господи, какая я дура! Правда, есть нюанс. Сейчас он выглядит моложе и более полным сил, что ли? Все же отличия есть. От неожиданности я бы тут мало кого признала, честно говоря. Не ждала увидеть в этом месте, — ответила чистую правду, попытавшись подлить в голос яду. Вышло так себе, конечно. Зато Крконаш прищурился и расхохотался. А потом с усмешкой посмотрел на меня с искорками веселья в своих неестественно голубых глазах. Он явно наслаждался замешательством, в которое я была погружена. «Полагаю, ты не ожидала увидеть меня здесь по вполне логичным причинам», — сказал он, все еще посмеиваясь. «Хотя на самом деле это все порталы. В темнокрылья они разбросаны повсюду, но проблема в том, что перемещаться через них не так просто. Они редко ведут прямо к цели, зато с удовольствием уносят туда, где не ждешь оказаться. Я, например, никак не рассчитывал на постель без стража. Вдруг бы тут было занято». И подмигнул еще старый развратник. Я нахмурилась, готовая возразить, что это звучит как полный бред. Порталы, которые уносят не туда, куда нужно. Но тут невольно вспомнила, как сама попала в гнездо воронов и, к своему изумлению, оказалась прямо в постели Томаша, чего тогда тоже совсем не ожидала. И приходилось как-то выкручиваться. Но здесь же... Я смутилась, мысли смешались, и к моему раздражению не получилось просто отмахнуться от слов Крконаша, как бы ни хотелось. Но почему все же постель? Крконаш и Бестваж переглянулись. Никто явно не хотел озвучивать причины, но потом все же Бестваж закатил глаза и произнес. «Портал может перекидывать места, где особая энергия. Сон сам по себе является источником для магии и колдовства. Поэтому это одно из мест, куда можно влететь при переносе из точки в точку». Не то чтобы это как-то успокоило, но все же стало яснее. Я посмотрела на Крконаша внимательнее. И все же его внешний вид... Хоть убейте, сейчас с него сила буквально льется. «Но как так?» — наконец выпалила я, понимая, что это все звучит не слишком вежливо, но мне сейчас плевать. «Вы выглядите значительно лучше, чем в тот раз, когда мы виделись. Это очень странно. Почему? И что за женский голос тут звучал?» Крконаш, заметив мой интерес, чуть приподнял брови, явно не удивленный вопросом. Смешинки только в голубых глазах никуда не делись. «Раз это так интересно, здесь, в темнокрылье, все течет иначе», — объяснил он с легким удовольствием, отмечая мое удивление. «Магия, которой пропитано это место, для меня берется прямо из камней и из самой земли, насыщая все вокруг. Здесь все не так, как светокрылье. Обычные люди этого не ощущают, но для таких, как мы... Темнокрылье — это источник, который может поддерживать силы, восстанавливать и укреплять тело. Границы между светокрыльем и темнокрыльем тянут энергию в разные стороны. Поэтому, когда я возвращаюсь сюда, силы восстанавливаются сами собой. А голос? Возможно, пан колдун снова экспериментирует с артефактами». Я слушала его, хмурясь и помалкивая. Получалось, сама природа темнокрылья буквально оживляет тех, кто владеет магией, давая им то, что теряется в других местах. Точнее, таких, как Крконаш только. А все равно сейчас не объяснит. Здесь он черпал магию, восстанавливая свои силы безо всяких зелий и ритуалов, просто находясь в этом месте. Возможно, поэтому магия здесь и пробудилась во мне с такой легкостью. Пространство само поддерживало тех, кто мог его воспринять. Мысленно прокручивая его слова, я начинала понимать, почему эти земли были закрыты для большинства. Да уж. Королю невыгодно, если каждый начнет прокачивать себя во все стороны. А почему я подумала про короля? Что-то не доверяю я власти нигде. В какой-то момент Бестваж, до сих пор стоявший в стороне с терпеливым, но слегка напряженным выражением лица не выдержал. Он резко вздохнул и холодно уточнил. «Вы наговорились? Или вам нужно еще немного времени на обмен любезностями?» Крконыш обернулся к нему с легкой улыбкой, в которой читалось неподдельное веселье, но молчал явно дразня. И молчал. Только в глаза смотрел. «Если все-таки наговорились, — продолжил Бестваж уже чуть более раздраженно, — то я напомню, что мне все еще нужна твоя помощь, Крконыш. Или ты предпочитаешь сидеть здесь и болтать, вместо того, чтобы заняться делом?» Я не удержался, с интересом посмотрела на Крконыша, которому этот разговор, похоже, доставлял особое удовольствие. «Не беспокойся, Бестваж», — ответил он спокойно, все еще слегка улыбаясь. «Просто решил объяснить твоей ученице, почему у вас такие неудобные порталы и интересные законы магии. Все-таки она здесь надолго, и ей стоит это знать. Конечно, если бы ты был учителем получше...» «Заткнись». Крконыш не ответил, просто поднялся с постели. «Да, белье придется менять. Он ведь еще и в сапогах». Бестваж, явно теряя терпение, повернулся ко мне и холодным, уверенным тоном произнес. «Агнешка, теперь отправляйся к себе. Когда придет время, тебя позовут». Я открыла рот, чтобы возразить. Возмущение закипало внутри. «Почему я должна так просто уйти? Как будто все происходящее меня не касается». Но в этот момент, как по сигналу, рядом с невероятной ловкостью возник Стинек. «У-у-у, и ты тут!» Он схватил меня под локоть и мягко, но настойчиво увел прочь, не дав мне вставить ни слова. «Панна, не стоит беспокоиться!» — пробормотал он, едва скрывая легкую усмешку. «Все самое важное, обещаю, не пройдет мимо. Но Бестваж предпочел бы продолжить этот разговор без дополнительных ушей». Я вздохнула, видя, что спорить со Стинником бесполезно. Убеждать он умеет. Оказавшись в своей комнате, я раздраженно прошлась туда-сюда, вспоминая недавнюю сцену. Все происходящее было настолько странным, что мысли путались, как будто кто-то нарочно не давал мне увидеть полную картину. И почему это Бестваж так настойчиво выставил меня за дверь? Впрочем, неудивительно. Что бы ни происходило, он старался держать дистанцию, скрывая свои истинные мотивы. Мои мысли снова вернулись к Крконышу. Какими отношениями они были связаны с Бестважем? Очевидно, что их общение было совсем не поверхностным. Это стало ясно потому, как они смотрели друг на друга, и как Бестваж говорил с ним. Крконыш держался с легким высокомерием, как будто знал о Бестваже нечто важное, что позволяло ему чувствовать превосходство. А Бестваж, напротив, был раздражен, явно предпочитая держаться в стороне от этой фигуры, но вынужденный терпеть его присутствие. Но мое впечатление может быть обманчивым. И все же Крконыш оказался тут не случайно. Ежу понятно, что Бестваж его ждал. И выходит, наплел мне до этого всякий бред. Похоже, их действительно связывает прошлое, возможно, замешанное на совместных делах или чем-то более сложным. Через некоторое время я услышала еле различимые шорохи у двери. Я оглянулась и заметила, как в комнату, стараясь не выдать себя, прокрались Шушек и Тишек. Их пушистые темные силуэты были едва различимы в сумраке комнаты, но даже по их настороженным движениям было понятно. У них были новости. «О! Вы как раз вовремя», — прошептала я, кивнув им, и они шустро подбежали ближе, едва сдерживая возбуждение. Шушек пристроился на краю кровати, а Тишек занял место поближе к моей ладони. В их глазах я видела легкое беспокойство, но и тот особый блеск, который выдавал важность принесенных новостей. «Рада вас видеть, ребятки. Расскажите, что сейчас происходит во дворце», — тихо попросила я, вглядываясь в них с надеждой. «Есть ли новости о Марианне?» Шушек слегка вздрогнул, переглянувшись с Тишиком, и тут же затараторил. «Во дворце Шу царит кошмарное напряжение, панна. Все ищут вашу воспитанницу, но пока никаких следов, кроме той служанки, что нашли под проклятием. Лекари Шушу стараются, но пробудить ее до сих пор не удалось». Хреновые лекари в королевских палатах, однако. Тишек кивнул и добавил. Говорят, некоторые думают, что это магия из самого темнокрылья, то есть отсюда. Очень сильная и древняя. Такую не так просто снять. Даже дворцовые маги только руками разводят. Маги у них хреновые тоже. Да и информаторы так себе. Если Бестваж пришел из темнокрылья, то и похитителю ничего не мешало сделать то же самое. Мое сердце сжалось от тревоги. Значит, дворец, похоже, сам не справится никак. Плохо. Очень плохо. Тишек тяжело вздохнул, опустив голову, будто ему было не просто сказать следующее. В его глазах мелькнуло смущение и тревога, от которых мне стало нехорошо. «Есть еще кое-что, панна», — пробормотал он, глядя на меня снизу вверх. Я насторожилась, внутренне напряглась, предчувствуя, что новость будет не из приятных. Скоржатки редко колебались, если дело касалось мелочей, и если даже они сейчас нервничали. «Говори», — осторожно сказала, пытаясь подготовить себя к худшему. Шушек, слегка поежившись и напоминая пушистый колючий шар, подобрался ближе и прошептал, будто опасаясь, что нас могут подслушать. «По всему королевству объявлен розыск колдуна без лица. Его слова эхом раздались в моей голове. Вашего». Он замялся, как будто не зная, как лучше выразиться. «Без тважа». За его поимку объявлена огромная награда. Вот вам здрасте. То есть, как бы логично, просто это несколько осложняет дело. Все это казалось невероятным, словно часть кошмара. Я ощутила прилив возмущения, смешанного с тревогой. Бестваж был мне нужен для поисков Марианны, и его сила была одной из немногих, на которую я могла рассчитывать. Час от часу не легче. Я вздохнула, понимая, что в сущности розыск Бестважа был вполне логичным шагом для королевства. Колдун без лица, не раз пересекавший границы темнокрылья и светокрылья, с его необычными способностями и таинственным прошлым, конечно, цель номер один. Еще и похититель. Но от этого ситуация не становилась легче. Однако по выражению мордочки Тишика было понятно, что это еще не все. Кажется, стоит выпросить у Стиника что-то вроде бальзама на травах и принимать каждый раз, когда скоржатки будут прибывать с новостями. Глаза Тишика опустились, уши чуть прижались к голове, словно он хотел что-то скрыть или, по крайней мере, отсрочить неприятные факты. «Выкладывай, что там еще?» — спросила я, чувствуя нарастающее беспокойство. Он помолчал, будто взвешивая каждое слово, но я настойчиво продолжала смотреть на него. В итоге пришлось сдаться и выпалить. «Понимаете, вы тоже в розыске, панна!» «Хорошо, что я сидела. Хотя, пожалуй, не отказалась бы и прилечь после таких вестей». «В розыске?» — переспросила я, все еще не веря услышанному. «Это еще почему?» «Шу, не в розыске, а в поисках», — ткнул в бок собрата Шушек. Тишек фыркнул, но явно понял свой промах. «Да, верно. И тоже назначена награда. Но никто не надеется, что вы отыщетесь живой». «Да уж. А они там оптимисты просто». Некоторое время ушло на непонимание, затем гнев и, наконец, осознание всей серьезности положения. Марианна пропала. Бестваж разыскивается как злое зло. А теперь и я сама объявлена вне закона, и никому даже не нужно, чтобы я нашлась живой. Не очень мне нравятся все эти светокрылы. Шушек и Тишек напряженно смотрели на меня, ожидая реакции, но внутри все застыло. Но потом я махнула рукой, давая знак продолжать. Мне некогда страдать, нужно что-то делать. Скоржатки тем временем продолжили рассказывать, что им известно о ситуации во дворце. Новости были тревожными. Запуганные слуги шептались о проклятиях и предателях. Рыскали слухи о древней магии, охватившей королевство. Везде была напряженность, и казалось, что каждое слово несло угрозу. Каждый взгляд был подозрителен. Я все больше нахмуривалась, пока, наконец, не задала вопрос, который меня мучил. «А что делает Томаш? Не может же он сидеть сложа руки?» Скоржатки обменялись растерянными взглядами, явно не понимая, о ком речь. Я терпеливо ждала, пока один из них не хлопнул себя лапкой по лбу, словно осознав, что упустил важную деталь. «Ах, панна, конечно! Пан Ворон! Мы забыли!» — выдохнул Шушек, почти извиняясь. «Пан Хнис Даврана не сидит на месте. Недалеко от дворца находится лес, и там вдруг активизировались чудовища. На деревьях обнаружили следы когтей, в воздухе колебания магии». Он передернул плечиками. «Были уже жертвы». «Да-да, именно», — подхватил Тишек. «Пана Хнис Даврану срочно отправили туда с отрядом крылатой стражи, чтобы поймать их или хотя бы отогнать подальше от замка. Они должны охранять дворец от этих тварей, пока другие ищут вашу воспитанницу». Я задумалась. Если Томаша отправили на отлов чудовищ, это объясняло, почему он не вмешивается в розыск. Его, вероятно, держат на расстоянии, чтобы не путался в политических интригах, пока ситуация не прояснится. В общем, новости были тревожными. Ничего такого приятного. И это очень плохо. Я вздохнула. Что ж, Томаша отправили в лес охотиться на чудовищ, но при этом и так понятно. Он не просто выполняет приказ. Томаш, как никто другой, понимал всю серьезность исчезновения Марианны и был готов на все, чтобы найти ее след. Человек настойчивый и решительный, и будь у него хоть малейшая возможность отыскать зацепки, он не упустит ее. Возможно, под прикрытием охоты на чудовищ он как раз и пытался обнаружить следы похитителей. Я посмотрела на скрыжаток, которые все еще с тревогой наблюдали за мной. «Ладно, у нас еще есть время», — сказала я, собираясь с духом. «Попробуйте узнать все, что сможете. Любая мелочь важна. Особенно о тех, кто исчез вместе с Марианной, о планах дворцовых магов и о том, что происходит в лесу, где сейчас Томаш». Скрыжатки кивнули, ободряюще переглянувшись. В их глазах блеснула решимость. «Мы постараемся, панна», — твердо сказал Шушек. «Займемся этим незамедлительно, Шу. Если что-то узнаем, сразу вернемся». Тишек добавил. «В замке не перестают болтать, поэтому мы уж, будьте уверены, послушаем все, что нужно». Они с готовностью удалились, а я осталась одна, чувствуя, что, несмотря на мрак и опасность, план начинает вырисовываться. Томаш в лесу, скрыжатки добывают информацию. Теперь и я могла приступить к подготовке, если вдруг мне придется действовать самостоятельно. Мысли, конечно, те еще, но я пока не могу думать логично. После ухода с крыжаток я осталась одна, погрузившись в свои мысли. Все происходящее вокруг — исчезновение Марианны, охота на бестважа, странные события во дворце — складывается в тревожную, но пока бессвязную картину. Осознание собственного бессилия давило, но в то же время где-то глубоко внутри вспыхивала решимость. Я не собиралась сдаваться. Пусть пока я не знала, как можно помочь Марианне или противостоять тем, кто стоял за этим заговором. Но одно было ясно. Я не остановлюсь. Ночь прошла спокойно, но сон оказался беспокойным. Проснувшись задолго до рассвета, я бесшумно подошла к окну. Открыла. Свежо как. Туманно-серое небо едва начинало светлеть, окутывая лес мягким приглушенным светом. Я облокотилась на подоконник, вглядываясь в утреннюю дымку, и вдруг заметила слева на соседском участке знакомую фигуру. Чернокозел — ранняя пташка? Тьфу, какое дикое сравнение. Он, как ни в чем не бывало, возился в огороде, что-то сооружая у грядок, и, похоже, выискивая капустные кочаны. Картина была настолько неожиданной, что я невольно улыбнулась. «Козел и капуста», — пробормотала под нос и хихикнула. «Как символично!» Увиденное заставило меня задуматься. Кто же тот козел, что затеял всю эту кашу? Было ли это просто совпадением, или тем, кто организовал исчезновение Марианны, оказался именно тот, кто знал все ходы и выходы темнокрылья? Или же эта фигура — кто-то вроде Карконаша, который появляется из ниоткуда и плетет паутину из своих тайн и интриг? Похож ли Карконаш на паука? Нет. А на козла? Кругом полная неразбериха, время поджимает. Поэтому пора решать проблемы. В тишине утра я какое-то время еще задумчиво смотрела на чернокозла, все еще возящегося у грядок, когда за моей спиной послышался едва уловимый звук. Обернувшись, я увидела Стинника, который стоял у двери и внимательно на меня смотрел, держась как обычно. «Панна», — начал он, слегка поклонившись, — «вас хочет видеть Бестваж». «Вот же шут гороховый. Не выспался, что ли? Спокойный какой-то. Или же недовольный?» Я удивленно вскинула бровь. После вчерашнего разговора и внезапного исчезновения колдуна с гостем уже решила, что долго еще не получу от него никаких объяснений. Но вот он сам вызывает меня к себе. И, судя по взгляду Стинника, это дело не терпит отлагательств. «Ну, наконец-то!» — пробормотала я, выпрямившись и бросив последний взгляд в окно. Чернокозел тем временем выпрямился, упер руки в боки и посмотрел вокруг. Или, точнее сказать, копыта. «Что, панна, мечтаете про маленький огородик?» — невинно поинтересовался Стинек. «Смотря что на нем будет расти», — задумчиво протянула я, проходя мимо него. «А что посадите, то и будет». Я резко остановилась. Стинек влетел в меня, хорошо, что он по факту тень, иначе лежать бы мне сейчас с расквашенным носом на полу. «Что? Что-то случилось?» Я чуть прищурилась, он прав. «Что посажу, то и вырастет. Пора ситуацию брать в свои руки, Агнешка Гнездострака».